название заболевания в большой степени условное. Дело в том, что паутинная оболочка мозга не имеет сосудов, и, строго говоря, воспаления в ней быть не должно. Кроме того, любой воспалительный процесс вообще не может ограничиться какой-либо одной оболочкой. Обычно, когда мы говорим «арахноидит», то подразумеваем небольшое, ограниченное каким-либо участком, воспаление мозговых оболочек. По сути, это тоже менингит, но ограниченный и проявляющийся нерезко. Заболевание никогда не имеет такой выраженности, как, например, гнойный менингит, вовлекающий в процесс все оболочки головного, да и спинного мозга на всем их протяжении. Происхождение арахноидит может иметь самое различное, в том числе инфекционное, травматическое, реактивное и так далее. Что касается воспалительных процессов, то чаще всего ограниченное поражение мозговых оболочек обусловлено заносом бактериальной инфекции из гнойных очагов в придаточных полостях носа или ушах. Вирусные заболевания, как правило, не осложняются арахноидитом. На месте процесса, на ограниченном пространстве, мозговые оболочки как бы слипаются, или на них образуется небольшой налет, как следствие воспаления. Это ведет к различного рода нарушениям нормального прохождения спинномозговой жидкости. При большем распространении арахноидита может образоваться несколько таких мест, или даже могут отграничиваться отдельные участки оболочек, образуя полости, заполненные ликвором, нечто вроде кист. Различное распространение этих участков пораженных оболочек мозга, в зависимости от их локализации, создает и различную клиническую картину болезни. Диагностика подобных заболеваний достаточно сложна. При них, в зависимости от локализации, могут наблюдаться головные боли, головокружение. Не исключены и признаки вовлечения в процесс отдельных участков коры головного мозга с небольшими двигательными или чувствительными нарушениями, а иногда даже эпилептическими припадками. Так как такой слипшийся участок остается надолго, то и признаки его выявляются почти постоянно. Именно тогда мы и говорим о последствиях перенесенного арахноидита. Обострений же этих заболеваний, как правило, не бывает. Такой, как выражаются невропатологи, слипчивый процесс ведет не только к нарушению нормальной циркуляции ликвора вдоль оболочек мозга, но и к нарушению его всасывания в венозную сеть, так как перекрывается часть оболочек мозга. А раз так, то при любом другом заболевании, например, при гриппе, когда нагрузка на сосудистую систему становится больше, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости усиливаются. Результатом этого нередко бывает повышение, а иногда и понижение давления спинномозговой жидкости, а отсюда и усиление ряда симптомов. Когда тот же грипп или какое-то другое заболевание проходит, циркуляция восстанавливается, и больному становится лучше. Так что эти состояния не являются истинными обострениями или рецидивами арахноидита.